Глава вторая. Московский университет 20-х годов представлял собою по составу профессоров довольно безотрадное зрелище. За весьма немногими исключениями большинство профессоров отличалось своей бездарностью, отсутствием знаний и совершенно чиновничьим отношением к делу преподавания. Такие преподаватели не могли импонировать своим слушателям и заинтересовать их. Они вносили, по выражению Пирогова, в университетское преподавание комический элемент. Одни из этих почтенных ученых вместо изложения науки занимали студентов семейными хрониками и проповедями о нравственности, другие читали студентам не лекции и даже не свои тетрадки, записки, а просто-напросто старые учебники, да и то с ошибками. У третьего комика в начале каждой лекции прочитывался протокол предыдущей лекции. На прошедшей лекции 1824 года такого-то числа Василий Григорьевич такой-то, надворный советник и кавалер, излагал своим слушателям то-то и то-то. На лекциях этих профессоров-чудаков собирались студенты разных факультетов ради потехи, и как истые школьники превращали сами лекции в балаганные представления. Благодарный материал для студенческих проказ заключался в тогдашней системе контроля занятий студентов, в системе перекличек по спискам на лекциях. Некоторые профессора, придерживаясь усердно системы перекличек, получили, наконец, неизъяснимое отвращение к тем слушателям, которые не значились в списках. Этою антипатией к посторонним слушателям, к чужакам, как их называли, и пользовались студенты. Они нарочно приводили в аудитории профессоров-чужеедов посторонних лиц, а потом уже во время лекции заявляли о присутствии чужаков и устраивали изгнание пришельцев с достаточным шумом и гамом. Внешние отношения профессоров со студентами на лекциях носили на себе характер какой-то патриархальной халатности. Профессора говорили слушателям «ты», острили над ними. Так Мудров, один из выдающихся тогдашних профессоров медицинского факультета, однажды на лекции о нервной психической болезни учителей и профессоров, обнаруживающейся какой-то непреодолимой боязнью уже при входе в аудиторию, сказал своим слушателям: «А чего бы вас-то бояться? Ведь вы бараны!» А аудитория наградила его за эту остроту общим веселым смехом. Нечего и говорить, что преподавание естественных и медицинских наук было совершенно лишено демонстрационного характера. Лекции читались по руководствам 1750-х годов, когда даже в руках у студентов были более новые учебники текущего столетия. Единственное почти исключение составляло преподавание анатомии. Профессором анатомии был тогда в Московском университете Юст Христиан Лодер, личность оригинальная, выдающаяся и европейская знаменитость. Его наглядное и демонстрационное преподавание заинтересовало Пирогова, и последний с увлечением занимался анатомией, но только теоретически, потому что практических занятий на трупах препарирование в то время не существовало. Другую основную науку медицинского факультета, физиологию, читал Ефрем Осипович Мухин, игравший столь значительную роль в судьбе Пирогова. Мухин был, собственно, специалистом по внутренним болезням и имел в Москве громадную практику. К профессорским обязанностям он относился по-своему добросовестно и прочитывал свою физиологию по иностранному руководству с добавлениями и комментариями от доски до доски. Лекции Мухина не отличались, по-видимому, ни содержательностью, ни формой, потому что Пирогов, аккуратно посещая их в течение 4 лет, ни разу не мог дать себе отчет, выходя с лекции, о чем, собственно, читалось. Это он приписывал собственному невежеству и слабой подготовке, ни разу не усомнившись в глубокомыслии наставника. Клиницисты профессора того времени не могли оказать особенное влияние на Пирогова. Терапевт Матвей Яковлевич Мудров, тогдашняя московская знаменитость, принес ему пользу только тем, что беспрестанно толковал о необходимости учиться патологической анатомии, о вскрытии трупов, и тем поселил в нем желание познакомиться с этой наукой. Хирург Федор Андреевич Гильдебрандт, искусный и опытный практик, остряк, как профессор, однако, был из рук вон плох. Он так сильно гнусавил, что, стоя в 2-3 шагах от него на лекции, нельзя было понять ни слова, тем более, что он читал и говорил всегда по-латыни. Лекции его и его адъюнкта Альфонского состояли в перефразировке изданного Гильдебрандтом тощего учебника хирургии на латинском языке. Об упражнениях в операциях на трупах не было и помину. Из операций на живых Пирогову случилось видеть несколько раз только литотомию, вырезывание камней у детей, и только однажды ампутацию голени. Гораздо сильнее, нежели влияние профессоров, было на мальчика-студента влияние старших товарищей. Ввиду отдаленности дома Пироговых от университета, он проводил обеденное время у своего бывшего учителя Феоктистова и только вечером, то есть в 4-5 часов, возвращался домой. Феоктистов был казенно-коштным студентом и жил в общежитии с 5 другими товарищами в номере 10 корпуса студенческих квартир. Впечатления, вынесенные из ежедневных посещений 10 номера, были чрезвычайно разнообразны. «Чего я не насмотрелся и не наслушался в 10 номере», — говорит Пирогов. «Споры об отвлеченных предметах, о политике, чтение запрещенных стихотворений Рылеева и других, вплоть до легкомысленных произведений поэта-студента Полежаева. Дикие кутежи в дни получки денег — вот жизнь 10 номера». Шум и гам, царившие в общежитии казенных студентов в первых числах каждого месяца, доходили до таких гомерических размеров, что, по словам Пирогова, проходящие мимо этого питомника детей Аполлона крестились и отплевывались. В такую-то бесшабашную компанию попал 14-летний Пирогов прямо из детской комнаты, из семьи, где соблюдались все посты. Вся обрядовая часть религии. Влияние 10 номера было громадно. Оно обусловило перелом нравственный и умственный в богато одаренной натуре Пирогова. Оно дало могучий толчок его развитию, очень расширив его кругозор. Даже кутежи 10 номера сослужили Пирогову ту службу, что впоследствии в Дерпте, бьющий часто через край разгул студенческой жизни, не представлял для него уже ничего нового и увлекательного. Кутежи в Дерпте, где Пирогов был вполне уже самостоятельным человеком и находился вне влияния родной семьи, могли бы иметь для него роковое значение, как и для многих русских юношей, попадавших в Дерпт прямо с гимназической или школьной скамьи. С 10 номером связан также эпизод, характеризующий, каким еще ребенком был Пирогов в первое время студенчества и как этот ребенок жаждал знания. Один из студентов 10 номера предложил ему купить прекрасно составленный гербарий за 10 рублей ассигнациями. Пирогов в восхищении от покупки и вне себя от радости привез домой гербарий и стал показывать домашним растения и объяснять их. Когда оказалось, однако, что за эту драгоценность следует заплатить 10 рублей, то поднялась целая буря. Мать назвала эту покупку самоуправством, легкомыслием, расточительностью и пригрозила, что отец не даст денег. «Я, — пишет Пирогов, — в слезы, ухожу к себе, ложусь в постель и плачу навзрыд. И так целый вечер. Не иду ни к чаю, ни к ужину. Приходят сестры, уговаривают, утешают. Я угрожаю, что останусь дома и не буду ходить на лекции». Наконец, благодаря ходатайству сестер, дело уладилось. Юный ученый долго занимался этим гербарием. Не зная ботаники, он заучил на память наружный вид многих растений, в особенности медицинских. Летом экскурсировал и дополнял свою коллекцию. Кроме гербария, Пирогов приобрел в 10-м номере кости. Когда я привез кулек с костями домой, то мои домашние не без душевной тревоги смотрели, как я опорожнивал кулек и раскладывал драгоценный подарок 10-го номера по ящикам пустого комода. А моя нянюшка, случайно пришедшая к нам в гости, увидев у меня человеческие кости, прослезилась почему-то. Когда же я стал ей демонстрировать, очень развязно поворачивая в руках лобную кость, бугры, венечный шов и надбровные дуги, то она только качала головой и приговаривала: «Господи, Боже мой, какой ты вышел у меня бесстрашник!»